Глава 16. Ладно, хоть какой-то полезный итог сегодняшнего дня. Нашел помещение под биржу. Уверен, Мил обеспечит порядок, чистоту, безупречный сервис. А это тоже важно. Хотя с милейшим распорядителем, на мой взгляд, она дала маху. Впрочем, ресторан она недавно купила. Видимо, не успела вникнуть. А вообще, чем больше я занимаюсь этим делом, тем сильнее сомневаюсь. Что это за теневые воротилы, про которых никто не знает? Даже Ева выйти на них не может. А ведь так быть тоже не должно. Самые крупные сделки не могут совсем не оставлять свидетелей. Вернувшись в резиденцию, за ужином дал Анюте задание отправить в Милин ресторан работников, чтобы завтра же демонтировали сцену. — А вывеску? — спросила Анюта. — Вывеску будем устанавливать. — Да, вывеска нужна. С конспирацией пора заканчивать. — А если те дельцы не захотят торговать в открытую? — возразила Ева. — Мило считает, они просто перенесут торги в другое место. — Ни черта они не перенесут. Они просто клиенты, они ничего не решают. — А кто тогда решает? — влезла Белкина с самым неудобным вопросом. — Я, честно сказать, психанул. Бросил на стол чайную ложку и ушел в кабинет дожидаться переноса на наждак. Там, по крайней мере, все проще. Враг известен и под обычного горожанина не маскируется. Обнаружив себя на койке в жилом модуле базы, сразу уснул. Наутро мы с Пантерой отправились смотреть, как обживается наш кристаллоидный подопечный. Ощущение сродни тому, какой испытывает человек, купив очень дорогого щенка. Тут вам и умиление, и страх за инвестицию в одном флаконе. Опустив челнок на развалинах древнего города, мы не обнаружили никаких следов пребывания кристаллического разумного. Но он предупреждал, что умеет хорошо прятаться. Ага, но не пояснил, как его искать. А может, его нужно просто позвать? Кротовский, если б ты озаботился дать ему кличку, мы бы просто позвали. Как ты собираешься его звать? Но зачем же кличку? Наш, Крист, существо разумное. К тому же первый представитель своей расы. Назовем его Адам. Коротовский. Пантера усмехнулась. Только не делай вид, будто знаешь, как звали первого представителя твоей расы. Но лично с ним знаком не был. Спорить не буду. Адам, Адам, ты где? Может, он в храме? Не валяй дурака, доставай клоуна. Я хмыкнул и дезактивировал слияние. «Он там!» Гамлет сразу указал направление, где искать подопечного. Гамма сел на вершину небольшого холма, указывая место, а Нейр занялся раскопками. Из-под его ковшовых передних лап полетели тонны песка. «Хозяин?» Испуганный кристаллоидный Адам появился сам, вынырнув из-под земли. «Скажи своему волку, чтоб не копал, я покажу вход». Он отвел нас к маленькому неприметному лазу с другой стороны холма. «Хозяин, твой волк сюда не пролезет!» Убрал Ныра в инвентарь, чтобы не маячил на поверхности, и не демаскировал убежище. Гамлета тоже убрал в инвентарь за компанию. Он, конечно, пролезет, но он гордый птич. Рожденный летать, ползать не любит. Адам юркнул в лаз первым. Мелкий Крист мог передвигаться по нему в полный рост, а нам с Евой пришлось встать на четвереньки. «Походу, это нам с тобой впору клички давать. И не говори!» Лаз привел в самый настоящий подвал. Мне стало понятно, что холм, под которым обосновался кристаллоид, тоже когда-то был зданием. А ничего так уютненького. В подвале пантера смогла подняться на ноги и отряхнуть коленки от песка. Даже освещение имеется. В щелях каменной кладки подвала Адам засунул маленькие светящиеся кристаллы, дающие немного света. Любопытно. Впервые вижу светящиеся камушки. «Я их зарядил», — пояснил Крист. «А вот здесь у меня кладка. Она скоро созреет». Он указал в угол, в котором навалены, как я сперва подумал, булыжники. «Кладка?» «Да, это яйца». «Ого, каменные яйца. Вот бы мне такие». «Кротовский, я думала о скабрезной шутке прерогатива твоего клоуна». «Виноват, не удержался». «Хотя, знаете, трудно удержаться от вопроса, кто снес такие яички». «А ты все-таки удержись», — с угрозой потребовала пантера. «Эти яйца не нужно сносить», — пояснил Адам. «Мы не рептилоиды. У нас другой принцип размножения». «Вот и отлично». Пантера присела на корточки, чтобы получше рассмотреть кладку. «Мне кажется, они растут». «Растут», — подтвердил Крист. очень скоро достигнут взрослого размера. А потом детеныши Кристоф дальше будут расти. Нет, мы сразу рождаемся взрослыми. Любопытный принцип размножения. «Тебе что-то нужно?» — спросила пантера кристаллоида. «Ты говорил, понадобятся ресурсы». «Ничего не нужно. Здесь когда-то был наш город. Все нужное сохранилось». Адам непонятно откуда достал крупную горсть макров, среди которых было несколько розовых. «Я нашел для вас души воинов. Возьмите». «Это ты так макро называешь? Почему души? Это просто Кристо... Хотя да, наверное, для вас это души». «Я найду еще», — пообещал Крист. «Гораздо больше». Мы выползли из подвала кристаллоида в задумчивости. Пантера пересчитала макры, которые он нам отдал, и присвистнула. 15 розовых и 40 жемчужных. «Я так понимаю, в свете новых вводных данных нам стоит пересмотреть тактику». «Еще как стоит, Кротовский. Нам надо охранять этого мелкого. Мы перенесем базу». «Это вообще возможно?» «Конечно. Все модули пакуются для транспортировки, в том числе и военные. Но челноки все перевезем». «Тогда начнем с пушек. Сперва пушки перетащим, потом остальное». Пантера кивнула утвердительно, а затем отсчитала и передала мне 5 розовых макров. 4 макра я забрала себе. Остальные поделила поровну. 1 розовый нечетный останется в резерве. Жемчужники потратим на оборону. То есть мы больше не будем докупать рабочие модули? Ты вроде хотела геологоразведку. Не вижу смысла. Эти кристы найдут больше. Кротовский, где вчера упал реповский бот? Пойдем покажу, только он, скорее всего, сгорел. Это вряд ли. Пантера оказалась права. Бот не выгорел и не взорвался. Он запенился. Боюсь, мы долго будем его ковырять, чтобы добраться до чего-то полезного. А мы не будем его сами ковырять. Я уже дала команду рабочим модулям, чтобы ползли сюда своим ходом. Как добытчики макров, они кристаллоидам уступают. Пусть по-другому потрудятся. Затем мы отправились сворачивать базу. Пантера паковала сначала боевые, а затем жилые модули. Я по одному перевозил их на новое место на челноке. Запаковкой она закончила раньше, чем я успел все перевезти, поэтому доставил ее обратно в город, чтобы она занялась обустройством базы на новом месте. «Жаль, не выйдет перетащить храм тысячи богов», — сказал я, высадив пантеру в городе. «А зачем он нам? Ну, к примеру, лично у тебя уже достаточно розовых, чтобы взять 9-й». «Ну нет, Кротовский, я еще с 8-м уровнем не освоилась. Нельзя так резко». Пожимаю плечами. Мое повышение уровня не завязано на телесную трансформацию в звере. У меня проблем с адаптацией нет. Ты права, обойдемся как-то. К тому же здесь тоже есть храм. Вот именно, Кротовский. Давай посетим местный храм еще раз, вдруг здесь окажется сходный функционал. Мы спустились в храм местного бога. В прошлый раз я протер алтарь перчаткой и словил сообщение. Повторил процедуру. «Вы можете запустить функционал храма», — пришло новое сообщение. «Положите на алтарь 5 жемчужных макров». «Жемчужные не розовые», — сказала пантера. «Их не так жалко. Пожертвуем? А давай». Жемчужники испарились, как и в прошлый раз. А над алтарем проявилось, хотя и полупрозрачное, зато объемное изображение бога, вернее, богини. Она выглядит, как человеческая женщина, но сразу видно, что богиня расы кристаллоидов. Примерно такой я запомнил хозяйку Медной горы из бажевских сказок. Холодная красота и очень много самоцветных украшений. «Благодарю вас, смертные», — сказала она глубоким, приятным голосом. «Вы вернули к жизни мой народ и мой храм». «Всегда пожалуйста. Моя фамилия Кротовский, а спутницу зовут Пантера». «Меня зовут Криста», — сообщила богиня. «Если на божественных тропах мне попадутся ваши первопредки, я упомяну ваши имена с благодарностью. Вообще-то я прекрасно обойдусь без ее похвалы. Кроту и сам смогу доложить о собственных похождениях. Нам бы желательно получить более осязаемую благодарность. Дело в том, прекрасный Криста, что поганые рептилоиды захватили планету и обязательно попытаются уничтожить ваш народ. Наябничал я на репов. А еще они ищут души ваших погибших воинов, добавила пантера, и отдают их Горынычу. Ящ! Это слово богиня выплюнула, как яд. Снова здесь. Это он погубил мой народ. Он почти отправил меня в небытие, предав забвению. Я постараюсь помочь вам, смертные, хотя силы мои невелики. «Вернуть храму функционал обменной торговли сможете?» — спросила пантера. «Я это уже сделала. Вы будете приобретать любые товары без наценки». «Благодарю, богиня. Я решил проявить вежливость. Если уж богиня так щедра, то и мне слов благодарности не жалко. Мне придется покинуть вас, смертные. Разговор отнимает силы. Желаем поскорее накопить силы богини Криста. Когда изображение богини над алтарем исчезло, мы с пантерой молча переглянулись. Обсуждать произошедшее вслух ни к чему. Богиня может слышать, но мы явно сходимся в том, что жемчужные макры потратили не зря. Противостояние с Горынычем иметь лояльную к нам и враждебную к нему богиню лишним не будет. — Кротовский, тут все дешевле, — сообщила пантера, углубившись в меню торговли. — Намного. — Да как бы не вдвое. — Ого! А я, собственно, чего торможу? У меня 5 розовых на кармане. Тоже лезу в божественное меню и обалдеваю. Всего 2 розовых макро за 8 уровень любого атрибута. — А я прямо сейчас подниму пару вещичек, — говорю радостно. — Пока такой 50-процентный сейл в божественном бутике, надо успевать. Пантера усмехнулась. — Кротовский, сколько тебе надо еще розовых, чтобы поднять до 8-го весь свой арсенал? — 3 штуки всего. — Тогда держи, сочтемся. — Спасибо. — Да брось. Я кровно заинтересована в твоей боеспособности. Бери и не с посипкой. Из храма выбрался, сияя, как гирлянда на кремлевской елке. Окрутевший Гамлет радостно проорал, что он теперь круче у того холма. Клинок стал не просто произведением искусства, а очень высокотехнологичным произведением искусства. А помповик — больше не помповик. Он теперь какой-то футуристический плазмоган из фантастического фильма. Одним словом, бойтесь меня, репы. Ну и в качестве башенки на танке, в смысле вишенки на торте, я сам получил очередное усиление астрального картографа, связанный со слиянием атрибутов, то есть с челноком. Активировал слияние и полюбовался челноком со стороны. А вот теперь это полноценный 8-й уровень. Не 7++, а челнок 8-го поколения. К мощи и броне добавились изящные обводы, затейливые рулевые приблуды, и вообще мой челнок тоже круче того холма. Оставив пантеру хлопотать по хозяйству, такое главное при ней не лепнуть. Полетел забирать остатки наших запакованных модулей с прежней базы. И нарвался на целых 2 боевых реповских бота. Еще вчера без помощи пантер я не смог справиться с единственным десантным, а сегодня сразу 2 боевых истребителя. Видимо, летали, выискивали меня, чтобы отомстить за вчерашние. Ну, извините, ребята. Это вчера раки были маленькие, по 3 рубля. Сегодня раки большие, по 5. С легкостью вернулся от 4 одновременно пущенных ракет, а потом увернулся еще от 2 пущенных вдогонку. А затем, не меняя курса, шмальнул из корабельного плазмогана. Он, оказывается, способен вертеться на 360 градусов, как германский министр иностранных дел. Истребителю хватило одного выстрела, разорвало прямо в воздухе, видимо, попал удачно. Второй истребитель понял, что он огрубил и проштрафился, и попытался слинять, рассчитывая на скорость и маневренность. Но я догнал и наказал в назидание рептилоидным потомкам. «Ты хотел сказать рептилоидным подонкам, босс!» — поправил Гамма вслух озвученную мысль. «Ну, и подонкам тоже». На новую базу приземлился в приподнятом настроении. Выгрузил оставшиеся модули и пошел спрашивать, сколько еще розовых макров насобирали наши подопечные. «Хочу раскачать челнок до 9 и показать Кускину мать всему присмыкающемуся флоту». По пути меня перехватила пантера. «Кротовский, куда ты так целеустремленно чешешь? Модуль привез?» «Модуль привез. 2 истребителя сбил, как комаров прихлопнул. Иду узнавать, сколько розовых наши парни накопали». Ответил на оба заданных вопроса и на один незаданный. «Растешь», — пантера уважительно покивала. «Тогда пошли вместе. Мне тоже интересно». Снова пришлось ползти в подвал через лаз на четвереньках. Что тут скажешь? Для демиургов, возродителей расы, такой способ передвижения ощущается не то чтобы унизительным, но как-то несолидным. С другой стороны, Кристы только-только появились, их раса слишком мала и уязвима, чтобы требовать от них парадный вход и красную ковровую дорожку. Попав в подвал, я слегка оторопел. Во-первых, здесь добавилось освещение в виде светящихся камушков, а во-вторых, Кристов стало 7. Может, они и не полностью похожи друг на друга, но определить, кто из них Адам, я бы не рискнул. Судя по блуждающему взгляду пантеры, она испытывает похожие затруднения. «Адам?» — позвал я, не обращаясь ни к кому конкретно. «Слушай, хозяин». Один из 7 Кристов тут же подбежал ко мне. «Вроде бы это действительно наш Адам. Но полной уверенности, что подойди ко мне какой-то другой, и я бы смог обнаружить подмену. Нет у меня такой уверенности. «Как тут у вас обстановка?» — стараясь звучать уверенно. «Первая кладка вылупилась», — отчитался, скорее всего, Адам. «Закладываем следующую». Адам подвел нас к новой горке булыжников. «Они больше предыдущих», — сразу заметила пантера. «Так и есть», — подтвердил Адам. «Сейчас мы заложили кладку тоннельщиков. Они очень сильные, они будут прокладывать тоннели». Я не стал спрашивать, кто такие тоннельщики. По названию и так примерно понятно. А являются они представителем той же расы, что сам Адам, или представляет собой иной вид, углубляться пока не хочу. Они слишком другие, слишком отличные от нас ветвь эволюции, чтобы пытаться строить аналогии с человеком. День покажет. «Вы нашли новые души воинов?» Задаю Адаму главный вопрос. «Прости, хозяин, был занят кладками. Скоро появятся тоннельщики. Они пробьют новые ходы. Мы найдем новые души воинов». «Слушай, Адам», — задаю вопрос, который не задал бы человек практичный. «А тебе не жалко отдавать нам души ваших воинов?» «Немножко жалко. Души накопили силу, и эту силу ты заберешь себе. Но сами души бессмертны. Забрав силу, ты их освободишь. Они вернутся в мой народ и начнут копить силу заново». «Вон как! Не знал!»